Глава 29. Тратить время на размышления я не стал. Приказал закрыть саркофаг на замки, от греха подальше, и унести отсюда, где он хранился до этого момента. Пусть побудет там, пока я не разберусь, что к чему. А потом, когда все выясню, и вовсе нужно будет унести саркофаг подальше от Нислела. И не только от Нислела, но и от людских поселений. Лучше всего туда, откуда он в наш мир попал, то есть к иномерной щели. Отправить в нее саркофаг и закрыть этот гребаный портал нафиг. Что касается демонов, которые были приставлены Аркхам к саркофагу, я приказал не причинять им вреда, но запереть их так, чтобы они не смогли сбежать. Я планировал использовать их как проводников к иномерной щели, так что пусть пока посидят в заперти. Главное, чтобы не убежали. Магия демонов позволяет им управлять стихией земли и огня, так что сбежать из любого помещения для них не составит труда. Если только магия не блокируется, как тут, в часовне, например, или на стене из черного камня в Куруикабе. Я был в тюрьме около стены и хорошо помнил свое состояние, то, как черная стена вытягивала из нас магию. В Баракушите есть черный камень, как сказала Агния, древняя богиня судьбы Юнмэй, позаботилась о защите. А здесь, в стране ледяных гор, есть часовня со светящимися колоннами, которые тоже блокируют магию. Интересно, кто создал эти камни и эту часовню? «Арк, ты знаешь, кто построил часовню?» — спросил я у демона. «Нет. Когда мы пришли, и часовня, и трон в ней уже были. Мы построили дворец над ними, и остальной город. До нас тут было небольшое каменное здание часовни с вот этой подземной пещерой и бедная деревушка». Ответ был ожидаем. Это создали явно не демоны, хотя бы потому, что пещера подавляет магию демонов. От этой пещеры веет многими веками. Надо будет спросить Агнию, они должны знать. Ведь не случайно Бориска хотел сесть на трон. Наверняка же знает что-то про него. А если он знает, то Агния тем более. Но это может подождать. Сейчас нужно решить вопросы поважнее. Я посмотрел на Улын Цицек. «Ну что, красавица, теперь твоя очередь», — сказал я, оценивающе глядя на демоницу. Надо отдать должное, Улын Цицек не дрогнула. Она гордо расправила плечи и посмотрела мне в глаза. «Что ж, уважаю. У этой красотки яйца, пожалуй, покрепче будут, чем у некоторых». «Рассказывай», — приказал я. Улын Цицек церемонно поклонилась. «Что именно Ваше Величество хочет знать?» — спокойно спросила она. Ее интонация и поза говорили, что она готова сотрудничать. Но я не верил в ее готовность ни на грамм. Хотя бы потому, что намекнул ей уже, что собираюсь обнародовать ее вчерашние домогательства. А такое никакой женщине не понравится. Не думаю, что демонические женщины в этом сильно отличаются от человеческих. Но даже если среди демонов принято хвалиться своими сексуальными победами, так победы не было. Я вчера вечером демоницу отшил. А рассказывать прилюдно, точнее придеманно, как сел в лужу, это уже точно никому не понравится. Поэтому со стопроцентной уверенностью могу сказать, что красавица Улын Цицек к разговору была не готова. И все-таки она держалась гордо и с достоинством. Что ж, я решил без необходимости не унижать демоницу. Нет чести в том, чтобы унижать женщину, особенно презрителев. Понятно, что когда речь идет о взорвавшейся дуре, то осадить сам Бог велел. Но Улын Цицек дурой точно не была, и место свое знала. Так что я решил поговорить с ней о ее семье. А там уже посмотрим, как пойдет разговор. Расскажи, почему ты утверждаешь, что твой отец имеет больше прав на трон, чем Аркх, — приказал я. Это очевидно, — ответила Улын Цицек. Мой отец является потомком правящей династии, единственным законным наследником. Но трон не принял твоего отца, — возразил я. На лице демоницы промелькнула неподдельная боль. В отце царственная кровь есть, — с жаром ответила она и добавила, — но ее немного. Все прямые наследники были так или иначе убиты. Сам император и его сыновья погибли, когда держали проход, чтобы наш народ смог уйти от преследующего нас врага. Потом в этом мире мы сразу оказались втянуты в войну с Баракушити из-за императора Каса. Я кивнул, что понимаю, о чем она говорит. Тогда-то и погибла императрица. Она спасла детей от воинов императора Каса. Отвлекла тех на себя, дав детям возможность спрятаться. На лице Улын Цицек лежала тень боли, даже вуаль не могла скрыть ее. Мне, если честно, стало жалко демоницу. Я хорошо представлял, что могли с ней сделать наголодавшиеся в походе воины. Да и вообще, поймали демоническую женщину и оторвались по полной. Но я задвинулся чувствуя подальше, а то еще окажусь виноватым во всем, что сотворили солдаты аж 100 лет назад. В конце концов, сам я никогда ни в той жизни, ни в этой женщин не насиловал. Я предпочитаю по обоюдному согласию. Поэтому я не дал Уулун Цицек надолго задерживаться в тех событиях и поторопил. Дальше что? Уулун Цицек справилась с эмоциями и продолжила. Из императорской семьи остался в живых только младенец. Он родился незадолго до великого исхода у родной сестры императрицы. Он родной дедушка моего отца. Все ясно. Наследник по женской линии. Теперь понятно, почему трон не принял отца Уулун Цицек. Хотя, если он воспитывался на примере своих предков, тогда, как говорится, правильные книги в детстве читал. А значит, достойный правитель. Должен быть достойным, по идее. «Скажи, Уулун Цицек», — продолжил я погружаться в историю демонов, «как так получилось, что к власти пришел Арх? Отец моего отца выделил Арха среди других военачальников как воина, способного принимать нестандартные решения». «Нестандартные — это уж точно», — усмехнулся я, вспоминая, насколько рискованные решения он принимал. Уулун Цицек посмотрела на меня и продолжила. Дедушка был восхищен полководческим талантом Арха, и когда умирал, передал трон не сыну, а своему полководцу, Аркху. Говорил, что он ему как сын. «Вот как сын, значит?» — переспросил я. На самом деле вопрос был риторический. «Знаю я этих сыновей. Сколько таких родственничков в моем мире оставило стариков без жилья?» Значит, у демонов тоже так бывает. Втираются в доверие, а потом ищи свищи ветра в поле. От моих мыслей, которые я от Арха не скрывал, демон взвился. Уулун Цицек права. Правитель для меня был как отец. С интонацией оскорбленной невинности возразил он. Я любил его. Никто так не понимал меня, как он. В вопросах власти я всегда с ним советовался. И про договор с Эзеном он знал? С усмешкой спросил я. Арх сразу же сник. Нет. Чуть слышно ответил он. Его мысль была похожа на шелест сухих листьев под порывом ветра. Это решение принял я сам. Правитель к тому времени отправился служить в личную гвардию Дайны Бурхана. «Угу», — согласился я и посмотрел на демоницу. «Допустим, так все и было. Твой дед назначил преемника Марха. Но ведь тогда это воля правителя, чтобы страной управлял Арх. Почему же твой отец сел на трон? Получается, он пошел против воли правителя». «Арх начал принимать опасные для страны решения», — твердо ответила Уулын Цицек. «Мы не могли позволить ему разрушить будущее нашего народа». Я кивнул. «В общем-то, я ее понимал. Не знаю, как сам поступил бы в такой ситуации. Все-таки я человек военный, и устав вбит меня накрепко. Но, возможно, задумался бы. А может и нет. Все-таки верность присяге — не пустые слова. А, впрочем, меня их политические разборки не интересовали». Пусть что хотят, делают. Главное, чтобы мне не мешали. Так что я переключился на Уулун Цицек. Решил напомнить ей вчерашние ее выкрутасы и спросил. «Значит, ты готова на все ради своей страны?» Уулун Цицек дернулась было, правильно считав мой посыл. Но тут же окаменела лицом и кивнула. «Да». «Но что ты с ней будешь делать?» Хотел подловить ее и поговорить о вчерашнем, а она опять меня обезоружила. «Вот ведь умная баба». Но ничего, я тоже не пальцем деланный. Со всем своим очарованием я улыбнулся демонице и все-таки спросил. «А зачем вам с отцом понадобился я? Ведь вчерашнее внимание к моей персоне было явно не случайным». Не дрогнув и бровью, она ответила. «Офицер с ворот сказал, что к нам прибыл воин света. Мы наслышаны о тебе и твоей силе, и я надеялась получить твою поддержку». «Вон оно что!» — усмехнулся я. А про себя подумал, что статус решает все. Был бы я обычным дипломатом, вряд ли красавица-демоница захотела бы познакомиться со мной поближе. А вот воин света — это да, это статус. Настолько высокий, что даже внутренняя неприязнь не помеха. Хотя с чего они решили, что воин света — это я, понятия не имею. Но в принципе я не против. Ладно, с Уулун Цицек и ее отцом все ясно. Вряд ли с этой стороны возможны какие-то секреты или проблемы. Тут все предсказуемо. Даже не скажешь, что царедворцы и интриганы. Хотя, возможно, дело лишь в том, что демоны привыкли подчиняться старшему, а старший в их иерархии сейчас я. Так что хочешь не хочешь, а придется подчиняться и всячески ублажать. Даже неинтересно. В общем, расстановку сил я примерно понял. По большому счету, мне сейчас особо и помочь никто не сможет. Кто-то не в состоянии, а от кого-то я сам помощи не приму, потому как ненадежный партнер. И тем не менее, партнеры мне нужны. Но для начала мне нужно выяснить, с какими проблемами я столкнусь на пути к иномирной трещине. Авторская рубрика «Все для лайков, все для комментов». Когда майор начал встречаться со своей будущей женой, она решила познакомить его со своим папой-полковником и предупредила: «Папа у меня строгий, военный, так что ты повнимательнее, хорошо?» Майор отвечает: «Хорошо», а в душе улыбается: «Да хрена он видел таких пап». Приходят к девушке домой, поздоровались, разуваются. И тут папаня выдает: «Барсик, гости!» В коридоре появляется кот, который тащит в зубах майору тапки. Тогда майор понял, что попал серьезно. К счастью, рождение дочки смягчило все сердца, включая и сердце полковника.